Резюме. Успешно развивая отношения с постоянными клиентами и работая по их рекомендациям, вы выйдете на новый уровень. На этом уровне вам не приходится выживать от сделки до сделки. Клиенты, продажи и деньги идут к вам мощным непрерывным потоком. Ваша цель, чтобы на этот уровень как можно скорее вышел каждый боец вашей команды.